Он зажег фонарь, желтый конус выхватил из мрака кусок цементного пола и гору каких-то тряпок. Никоненко присел и потянул что-то тяжелое и мокрое. Женское пальто, явно не позабытое здесь Зинкой Плесенью, подругой майора Булкина. Все правильно. По крайней мере, кто-то из них, Алина или Маруся, здесь был. «Маша!» — позвал он осторожно, и каменное эхо следом за ним прошипело презрительно. «Аша! Маша!» Откуда-то спереди, где потолок был еще ниже, послышался шорох и странный писк, похожий на крысиный. «Маша!» — повторил он и на четвереньках быстро пополз вперед. Адреналин совсем разбух в горле, в ушах, в голове, мешая дышать и видеть. Еще чуть-чуть, 5 метров, 3, 1. Он нашел их в глухом цементном кармане. Фонарь равнодушно выхватил из мрака концлагерные детали. Грязные заголившиеся женские ноги, бурые пятна крови, перекошенные рты и немигающие глаза. В них не было ничего похожего на жизнь, только огромный, вязкий, безысходный ужас. «Маша, это я!» — сказал он чужим от адреналина и ненависти голосом. Глаза мигнули. Он положил фонарь на пол. «Маша, не пугайтесь, это я, все уже кончилось. Она жива?» Пальцы, независимо от него, быстро и толково обследовали Алину. Пульс был наполненный и ровный. «Жива!» «Маша, давайте выбираться отсюда», — попросил он. «Можете? Или позвать кого-нибудь? Маша?» «Да», — сказала она, — «могу». Он волоком дотащил Алину до пересечения каких-то коридоров, а потом взвалил на плечо, как мешок с тряпками. Марусю он толкал перед собой, все время опасаясь, что она упадет. За ней тянулся неровный кровавый след, и дышала она все тяжелее. Капитан весь покрылся холодным потом. Ненависть стремительно сгущалась в голове. Совещание он уехал проводить, мать его. Девок оставил на потом, еще успеет добить. А выбраться отсюда они точно никак не смогли бы. Уличный свет в конце цементного мешка грянул и ослепил его. «Маша, мы уже почти пришли. Еще чуть-чуть, потерпите». Каждый следующий шаг давался ей все с большим трудом. Алина, висящая вниз головой, вдруг дернулась и захрипела. Снаружи очень близко вдруг раздался короткий вопль, странный треск, топот и мат. Никоненко рванулся вперед. Одной рукой он придерживал Алину, в другой у него был пистолет. «Маша, не выходить! На пол сесть, быстро, ну!» Он кое-как сбросил на пол Алину и выскочил на улицу. Серая иностранная машина стояла в 2 шагах. Человек в длинном пальто бежал от нее, странно вихляя из стороны в сторону, как будто не мог сообразить, куда именно ему бежать. «Стой! Стой, твою мать!» Через дорогу несся майор Булкин, на ходу доставая пистолет, но он был далеко. Никоненко кинулся на перерез, но опоздал. Миша, божье слово, смешно вскидывавший ноги под неудобным подрясником, опередил его. Он прыгнул на спину человека в сером пальто, одной рукой за волосы оттаскивая назад голову, а другой сунув в ребра пистолет. «Лицом вниз, твою мать, ноги шире, ноги», — я сказал. Никоненко подбежал, когда грязный Мишин башмак уже подпирал серое пальто, а руки в волдырях и заусенцах профессионально ощупывали карманы. «Все чисто», — равнодушно сказал он капитану, который смотрел на него, чуть не раззиня рот. «Я решил, что в подвал его лучше не пускать». Он кивнул на человека, распластанного в грязном снегу. «Мало ли что. Вдруг бы у вас из-за него неприятность случилась». Пыхтя подбежал майор Булкин. «Взяли?» — спросил он с любопытством. «Этот самый?» «Этот самый», — подтвердил Никоненко. «Миша, там прямо у выхода 2 женщины. Вытащите их, пока я тут... оценю ситуацию». Миша, божье слово, смешно подтянул подрясник и зашагал к цементному зеву. Никоненко, как зачарованный, смотрел ему вслед. Потом перевел взгляд на майора Булкина и сунул пистолет в кобуру. «Где ты его взял, Петр Петрович, этого Мишу?» «В ФСБ», — буркнул майор. «А что ты думал, и вправду бомж?» Никоненко захохотал, чувствуя, как легчает в голове, в горле, в желудке. «Ну что?» — спросил он, и, нагнувшись, за волосы поднял из снега голову, поворачивая ее лицом к себе. «Что же ты оплошал так? Тебе не совещание проводить, тебе девок добивать надо было. А ты? А еще говорил, правоохранительные органы у нас плохо работают. А, Евгений Петрович?» Евгений Петрович Первушин силился сглотнуть слюну, которая текла у него изо рта, и закатывал глаза. Никоненко брезгливо сунул его обратно в снег. «Вызывай скорую, Петр Петрович. Там у одной кровотечение сильное, а вторая вроде в шоке». «Будем задержание оформлять?» — спросил майор Булкин скучно. «Будем», — согласился капитан Никоненко. Потапов слушал внимательно, щурился на чашку с кофе, но очки почему-то не надевал. «Мне сильно помешали эти танцы вокруг Тамариных записок. Кроме того, там была записка с угрозами в ваш адрес. И написать ее мог только стрелок, чтобы сбить нас с толку, пока мы думали, что стреляли в вас. Я слишком долго ковырялся в этих деталях». «Да уж», — сказал Потапов хмуро. «Потом мы выяснили, что стреляли не в вас, а в Марию Суркову. И после второй попытки убийства стало ясно, что убить ее нужно как можно быстрее». «Подождите, я не понял ничего. Почему надо было стрелять на глазах у всех, когда можно спокойно стрелять в какой-нибудь подворотне?»